никто из прохожих останавливался взглянуть на него, но лондонцы так привыкли ко всякого рода чудикам, что особого интереса он не вызывал. При этом юноша распевал нечто вроде монотонных заклинаний. Теперь я разглядел, что разбрасывал он. Не цветы, а скорее белые лепестки. Где я недавно видел такие же? Да хлопья белой краски, облупившиеся с двери под нажимом Арнольдова долота. Белые лепестки летели на мостовую не беспорядочно, а в каком-то соответствии с уличным движением. Машины шли одна за другой, и юноша вытаскивал из сумки по горстке лепестков и каждый раз швырял их под колеса, все повторяя и повторяя свой ритмический напев. Хрупкая белизна лепестков взметывалась, увлекаемая автомобилем, ныряла под колеса, завивалась вихрем вслед и рассеивалась, обращаясь в ничто, и это было похоже на жертвоприношение или убийство, ибо бросаемое сразу же поглощалось и исчезало. Юноша был тонок, одет в темные узкие брюки, темную бархатную или вельветовую курточку и белую рубашку. Густые, чуть волнистые каштановые волосы почти закрывали шею. Я остановился, разглядывая его, и уже хотел было отправиться дальше, как вдруг в одном из тех резких поворотов перспективы, от которых становится так не по себе, мне открылось, что вечерний свет сыграл со мной шутку. И это вовсе не юноша, а девушка. Более того, в следующее мгновение я ее узнал. Это была Джулиан Баффин, единственное дитя, дочь-подросток Арнольда и Рэйчел, названная, мне едва ли надо объяснять, в честь Юлианы из Норича. Юлиана Норичская, отшельница-монахиня бенедиктинского монастыря в Кэро, близ Норича, автор сочинения «16 откровений божественной любви». Я говорю здесь о Джулиан как о подростке, потому что такое она представлялась мне в ту пору, хотя в действительности ей уже было, по-видимому, лет 20. Арнольд стал отцом, когда был еще совсем молод. Я испытывал к маленькой фее умеренный родственный интерес. Своих детей мне никогда не хотелось иметь. Многие художники не хотят детей. Но в переходном возрасте она утратила миловидность, стала скованной и угрюмо агрессивной по отношению ко всему свету, отчего значительно пострадала ее былая прелесть. Она постоянно дулась и жаловалась, а ее детское личико, обретая твердые взрослые черты, делало все более хмурым и замкнутым. Вот какой я ее запомнил. Дело в том, что мы давно не виделись. Родители были ею очарованы и одновременно разочарованы. Во-первых, они хотели мальчика. И потом, как все родители, они ждали, что у Джулиан будут блестящие способности. А это в данном случае не оправдалось. Джулиан долгое время оставалась ребенком, почти не принимала участия в сложной жизни мира подростков и думала о нарядах для кукол, когда девочки обычно и естественно начинают помышлять о боевой раскраске для самих себя. Не выказав особых успехов в учении и не проявив ни малейшей склонности к наукам, Джулиан в 16 лет оставила школу. Год она провела во Франции, больше по настоянию Арнольда, чем из собственной любознательности. Так, во всяком случае, мне тогда представлялось. Нельзя сказать, чтобы она вернулась под большим впечатлением от страны. И французский язык, который она оттуда вывезла,